Я все еще не князь. Книга 15, глава 1. Ружье одно за другим. Г. Нант, Франция. Небольшой городок, расположенный в устье реки Лауры. Он славится размеренным течением жизни. Люди тут никуда не торопятся и живут в гармонии. Рыбаки с утра спокойно ловят рыбу. Мамы отводят детей в садики, а потом идут на работу. Ресторанчики открывают для посетителей свои двери, зазывая ароматами утреннего кофе и выпечки. В одном из таких кафе сидела ничем не примечательная женщина, в неброской, но дорогой одежде, в тонких кожаных перчатках и шляпке. Перед ней на столике стояла одинокая чашка горячего и крепкого кофе, а рядом свежеиспеченный круассан. Говорят, в этом кафе с пекарней под названием «Хлебное царство» подают самую вкусную выпечку, так что она влюбилась в это заведение с первого укуса. «Бонжур, мадам!» Подошел к женщине галантный мужчина средних лет. Его тонкие усики и бородка говорили о нем, как о том еще ловеласе. «Могу я поинтересоваться?» «Конечно», — невозмутимо кивнула девушка. Рядом не проезжал грузовик с цветами, он стрельнул в нее глазами и поправил и без того острые усы. «Грузовик с цветами?» — удивилась она. «Нет, не проезжал. Тогда откуда выпала такая очаровательная роза, как вы?» Он наклонился и подмигнул. Женщину аж передернуло от такого подката, но виду она не подала. Все же княгини существа воспитанные и могли реагировать на все неприятные ситуации с достоинством. «Простите, но сравнивать девушку с колючим растением как-то некрасиво, вы так не считаете?» Горело велась не нашелся, что ответите, захлопал глазами, надеясь что-то сказать. «Я только я, прошу прощения». Он неловко поклонился и ретировался. Княгиня же вздохнула. «И каких только придурков не встречаешь на своем веку, а жила она достаточно долго, гораздо дольше, чем обычный человек. Но сегодня она сидела в этом кафе не просто так, ждала мужа, и через 15 минут он подошел. «Оленька, здравствуй!» Радостно подбежал к ней муж. «Как я давно тебя не видел! Как хорошо, что Петр Петрович послал меня именно к тебе!» Но женщина не была столь рада своему избраннику. «Миша, ты опоздал!» Она деланно надула губки и скрестила руки на груди. «Ко мне тут всякие подходят, знакомиться предлагают. Не боишься, что меня могут увести?» Мужчина сел перед ней на одно колено, взял руку и поцеловал. «Да кто же тебя столько лет еще будет терпеть и любить?» Расплылся он в улыбке. «Чехов, блин, старый козел!» С нее вмиг слетело все благородство, которому она была обучена. Только ее муж мог довести ее за какую-то секунду. «Ну почему ты не можешь сделать нормальный комплимент?» Оба вскочили на ночь и секунду смотрели друг на друга. После Ольга не выдержала и первая поцеловала своего супруга. «Козел старый, люблю тебя!» Улыбалась она, обнимая князя. «Я тебя тоже, вредная стерва, я тебя тоже!» Они попросили еще две порции круассанов, и когда милая официантка принесла им заказ, они решили поговорить о делах. «Я нашла того, кто знает, где расположен алтарь», — сказала Ольга. «Но, это очень странный человек». Чехов же только вздохнул. Вообще он планировал ехать с Есениным и остальными членами бывшего отряда. Однако в последнюю минуту ему позвонил царь и сказал, что его миссия немного отличается. Где-то во Франции жил человек, знающий о местонахождении еще одного алтаря и еще о многом другом. Петр Петрович назвал город и сказал, чтобы Ольга, жена Михаила Павловича, также подключилась к поискам. Ее способности как раз пригодятся. И как удачно, что она жила неподалеку от Марселя. Чехов по секретному телефону объяснил ей, кого искать, и вылетел отдельным рейсом. «Вообще этот мужчина согласился прийти лично к нам. Он не хочет, чтобы о его месте обитания стало известно», сообщила Ольга. «Даже боюсь узнать, как ты вообще его нашла». Встретила на рынке. Долгая история. Махнула она рукой и улыбнулась. Князь Чехов вздохнул. Всегда она так, заинтересует, а потом просто махнет рукой и улыбнется. «В общем, через пару часов он нас навестит. Ты сказала ему адрес нашей квартиры, а если это ловушка?» «Так, я не поняла», — округлила глаза Ольга Леонардовна. «А мы что, уже боимся кого-то? К тому же я сказала адрес только квартирки для встреч, так что расслабься. Тогда давай возьмем домой еще этих прекрасных французских булок и пойдем», — предложил муж и пошел в кафе. После они не спеша прошлись по узким улочкам города, любуясь красивыми видами. Заглянули на набережную и посмотрели на приходящие в порт катера. «Эх, все же тут красиво», — мечтательно сказал Чехов. «Хочешь остаться?» — улыбнулась княгиня и посмотрела на мужа. «Вот еще, я тут подохну быстрее от скуки, махнул он рукой. «А да, лучший лекарь в мире сдохнет от скуки. Так и запишем». Они не спеша дошли до четырехэтажного здания с видом на реку Лауру. Квартирка для встреч представляла собой трехкомнатное жилье с высокими потолками, камином и витражными окнами. Князь покупал недвижимость в разных странах, исключительно из-за того, что не любил останавливаться в отелях, даже в люксовых. Ему легче купить жилье, обустроить его под свой вкус и, приезжая в этот город, наслаждаться комфортом. Оба супруга зашли в гостиную, и Михаил решил растопить камин. Он закинул пару поленьев и щелчком пальца зажег огонь. Его взгляд зацепился за фотографии на камине, где были изображены они с супругой. «Как это было давно», — улыбнулся он, взяв в руки одну из рамок с фото. «Это, кажется, Африка, верно?» — кивнула княгиня Ольга. «Когда ты спал племя от какой-то инфекции?» «Да, вирусная лихорадка Джексона». На всевозможные болезни у Чехова была феноменальная память. Он помнил каждого пациента, его диагноз и анамнез. «Оружие узнаешь?» Чехов посмотрел чуть выше над камином. «О, это же мое именное ружье!» Обрадовался он и потянулся к оружию, но в последнюю секунду в дверь постучались. «А вот и он», — сказала Ольга, поправляя перчатки. «Я открою», — кивнул Чехов и пошел к двери. На пороге стоял бомжеватого типа мужчина с неопрятной грязной бородой, в лохмотьях и босыми ногами. «Это вы хотели узнать про то место?» — поинтересовался он по-французски. «Да», — кивнул Чехов и отошел в сторону, пропуская гостя. Мужчина осмотрел в квартире каждый угол, не стесняясь трогать предметы то тут, то там. «Неплохая квартирка», — подметил он и поклонился. «Мадам, не стоит, давайте перейдем к делу», — Ольга помахала рукой. «Этим двум аристократам привычно видеть подобных личностей. Бывало даже хуже, так что они не сильно удивились его наряду. Все же в лекарстве приходится иметь дело с куда более противными вещами. Я хотел уточнить», — сказал бородач. «Вы дадите мне килограмм золота только за информацию?» «Верно», — невозмутимо кивнул Чехов. «Но мы должны убедиться в правдивости ваших слов. Клянусь мамой», — улыбнулся он. «Вот как», — Чехов смерил его взглядом. «А вы знаете, кто мы? Вы те, кто ищет информацию про алтарь. И все», — прищурилась Ольга. «А должен что-то еще?» — ухмыльнулся он и почесал грязную бороду. Чета Чеховых переглянулась. Ольга слегка кивнула мужу, развязывая ему руки. «Видите ли, уважаемый, как вас?» — спросил Михаил Павлович. «Жерар, так вот, видите ли, Жерар, моя профессия — лечить людей, и я в этом деле довольно неплохо преуспел. Могу смело сказать, что я один из лучших врачевателей в мире, если не лучший. Ха, да не заливай», — ухмыльнулся Жерар. «Тут таких панторезов, ТСС», — приложила палец к губам княгиня Ольга. «Не перебивай мужа». Хоть Жерар и был простаком и не особо боялся тут находиться, но что-то побудило его послушаться женщину. «Так вот, за долгие годы практики я приобрел много необычных способностей, которые выходят за рамки простого заживления ран или спасения жизней. Я могу с вероятностью 90% достать человека с того света». Князь спокойно прошелся по комнате и встал напротив окна. По реке проплывал катер. «И также я научился видеть людей куда глубже, чем кажется. Видел миллионы бедных, детей на пороге смерти, стариков у ворот загробного мира. Все эти мгновения хранятся у меня в памяти». Жерар хотел было открыть рот и что-то сказать, но посмотрел на Ольгу. Та только помахала пальчиком из стороны в сторону. «Мне приходилось лечить высокопоставленных лиц, даже глав государств, секретных шпионов, предателей, маньяков». Он задернул шторы и повернулся. «Ты знал, что по статистике чаще болеют богачи, чем те, кто едва сводит концы с концами?» Ольга кивнула, разрешая ответить. «Нет, не знал. А все потому, что богатые слишком сильно следят за чистотой. Конечно, если не брать в расчет магов, которых повышенный иммунитет спасает от большинства болезней. Так вот, все потому, что с самого детства ребенку богатых родителей не дают банально мараться. У него не вырабатываются антитела. Зато ребенок из неблагополучной семьи в детстве получает много микробов, и организм успевает адаптироваться. К чему вы клоните?» Жерар начал нервничать и полез в карман, где у него лежало специальное устройство, которое вызывает подкрепление. «Так вот, единственное, что у бедняка не будет в порядке, это зубы», — расплылся в хищной улыбке Чехов, демонстрируя идеально ровный оскал. «У такого оборванца, как ты, слишком хороший рот. Скоти», — он нажал на кнопку в кармане, но сзади его оглушили сильным ударом по затылку. «Благодарю, дорогая», — улыбнулся Чехов, подошел к супруге и обнял за талию. «Всегда пожалуйста». Они начали в тишине кружиться по комнате в безумном танце. Жерар лежал на ковре без сознания. «Сейчас они придут», — вздохнула Ольга. «Да». Закончив вальс, Чехов отпустил жену и снял с камина ружье. «Ты уверен?» — приподняла бровь княгиня, стягивая перчатки. «А почему бы и нет?» — пожал плечами Чехов. «Если на стене висит ружье, то оно просто обязано выстрелить хоть раз». Через несколько секунд дверь выбили ногой, и в комнату вломилось пятеро верзил. «Прошу, дорогая», — поклонился Михаил Павлович, пропуская женщину вперед. «Ах, какой джентльмен! За это я тебя и люблю. Стадион Ростих-Арена, Г. Кенигсберг. И у нас есть чемпион», — продолжала неистово вопить ведущая. Мику успели положить на носилки и спустить со сцены. «Я и сам хотел отправиться за ней, но мне преградил дорогу Ганс, подтанцовка, выскочившая на сцену, и ведущая. Прошу, пару слов». И у моего рта появился микрофон. «Ладно, теперь ты шоумен», — хихикнула Лора. «Мика все равно пока побудет в лазарете. Болванчик еще находится в ней, так что не переживай. Ну раз так, то могу и сказать пару слов. Тем более, Лора мне накидала небольшую речь. Здравствуйте, уважаемая публика». Я поднял руку, и стадион взорвался овациями. Скажу честно, это было очень сложно, но спасибо моим соперникам. Они были достойными противниками, и я многому научился у них. Также хочу поблагодарить моих близких. Отдельно выражаю респект институту, замдиректору и директору. Кабинет директора Горького, Ким Широкова. Он сказал респект институту, прикрывая рот ладошкой, сказала Ермакова. Это очень смешно. Кажется, нам надо вводить курсы ораторского искусства, грустно вздохнул директор Горький. Также я бы ничего не смог сделать без поддержки моей любимой девушки, Марии Кутузовой. Я нашел ее взглядом в зоне для гостей. «Мария, ты выйдешь за меня?» Стадион от такой новости взорвался новой порцией аплодисментов. «Вау-вау, это что за сенсация?» — воскликнула ведущая, пытаясь удержать накал. «Мы не ослышались. Это предложение руки и сердца, дамы. Это тот случай, когда лучшего шанса просто не будет». «Хех, а неплохо вышло», — подметила Лора. «Удачный момент, согласно с этой вредной бабой». «Согласен», — улыбнулся я. «Давно пора было это сделать. Кажется, наша девочка растрогана», — умилилась Лора, приближая мне картинку вип-ложи, где Маша рыдала, а Трофим и Звездочетом неуклюже пытались ее успокоить. Один стоял со стаканом воды, второй гладил ее по голове. Но это было так неловко, что я попросил Лору убрать увеличение. Далее мне дали 15-минутную паузу, чтобы я мог немного отдохнуть и переодеться, а потом выйти на награждение. А я ведь так и не узнал, какие призы мне положены. В правилах ничего сказано не было. Меня отвели в комнату ожидания, и я, сложив оружие на кресло, стянул доспехи, снял обувь и в одних штанах упал на диван. Наконец, все эти страсти закончились. Я чемпион. Какое же приятное чувство осознавать, что в данный момент ты, возможно, самый сильный молодой маг на планете. А ты чего расслабился? Лора появилась перед моим носом. Конечно, с огромным декольте. Если бы это была физическая оболочка, то грудь бы точно вывалилась мне на лицо. Разве я не заслужил? Только немного. Моя Лора умела, как никто другой, испортить настроение. Мика еще не до конца восстановилась. Разве энергии не хватает? Хватает, просто она оказалась не такой сильной духом, как выглядела, пожала плечами помощница. Но к отъезду она уже будет в полном порядке. Ну или частично. У нее стандартные симптомы. Слабость и сонливость. Энергии я ей немного оставлю, но дальше пусть сама восстанавливается. А то слишком жирно будет. Ну и на том спасибо. Улыбнулся я и прикрыл глаза. Все же без энергии было нелегко. А кстати, если энергии хватит, то перенаправь печати на меня. Точно. Щелкнула она пальцами. А я-то думала, что забыла. Вот ведь какая хитрая лиса. Через мгновение я почувствовал, как силы возвращаются ко мне. Лора начала прогонять энергию по каналам, ускоряя восстановление мышц и улучшая общее состояние. 5 минуточек подремлю, сказал я, закрывая глаза. Боюсь, не получится, хихикнула Лора, и двери моей комнаты распахнулись. Маша буквально за 2 прыжка преодолела расстояние до дивана и кинулась мне на шею. Это что такое было? Ты что, как ты мог меня не предупредить? Маша была очень рада, но продолжала плакать. Все же это слезы счастья. Ну слава богу, тогда бы это не был сюрприз. Улыбнулся я. Она начала целовать меня, но я аккуратно отстранил ее и посмотрел в глаза. «Мария Кутузова, вы не ответили на мой вопрос?» «Конечно, я согласна», — рассмеялась девушка, после чего опять кинулась меня целовать. Но надо было еще переодеться в более подходящую одежду для награждения, и пришлось попросить Машу повременить с поцелуями и объятиями. Я быстро принял душ и натянул чистую одежду. Маша все это время сидела молча и буквально сияла от радости. Наверняка, все ее подруги сейчас испытывают чувство дикой зависти. Еще бы, чемпион мировой универсиады сделал ей предложение прямо на сцене после победы. Это же уму непостижимо. Ко мне заглянул судья Ганс и сказал, что ждет меня у лестницы на сцену. Там практически все готово, и через 5 минут они ждут меня на награждении. «Хорошо, я практически готов», — кивнул я и начал застегивать рубашку. «С Микой все в порядке?» — неожиданно спросила Маша. «А то мне показалось, что она сражалась довольно отчаянно и странно». «Да нет, тебе показалось. Она просто недолюбливает меня после нашего поединка в Японии. Так что все». Но телефон предательски зазвонил. «Кутузов, СМ, так-так-так, кажется, у кого-то сейчас будут проблемы», — наигранно вздохнула Лора. «Все же придется с ним поговорить, ты так не думаешь?» «Да знаю». Ничего не оставалось. Я нажал на кнопку вызова и приложил трубку к уху. «Здравствуйте, Сергей Михайлович». «Добрый день, Михаил». Голос генерала Кутузова был серьезен, как никогда. От автора: «Дорогие друзья, по традиции, благодарю всех, кто остался аж на 15-й книге о приключениях Михаила Кузнецова. Я очень ценю вас и благодарен, что вы напоминаете мне о моих косяках. Я стараюсь совершенствоваться, чтобы и вам было интересно». Всех обнял и попросил немного лайков. Глава 2. Где герой собирает награды. Чуть ранее в кабинете директора Ким. «Мария, ты выйдешь за меня?» — спросил Михаил с экрана телевизора. В кабинете повисла гробовая тишина. Все повернулись к генералу Кутузову. «Чего?» — вскочил он, и стул перевернулся. «Я не ослышался». «Тише, приятель», — Нахимов оказался рядом, поглаживая Кутузова по спине. «Разве это плохой союз?» Сергей Михайлович посмотрел на него так, что у адмирала пропало желание что-либо говорить. «Сережа, присядь, выдохни», — сказал Петр Петрович. «Я так понимаю, ты не рад?» Кутузов пыхтел как паровоз, но все же слова царя игнорировать не стоило. Он поставил стул и уселся, уперев руки в колени. «Да как же, моя любимая дача», — заворчал он, жестикулируя и показывая на экран. «Они же еще так мало знакомы. А вдруг он...» «Ну, Сережа», — рявкнул царь, — «чего ты тут, как индюк, курлычишь? Тебе уже все сказали, что парень хороший. Чего ты упираешься?» «Да не упираюсь я», — развел руками генерал. «Вдруг она еще не готова? Она же еще совсем ребенок». Все в кабинете закатили глаза. Даже царь. «А кто говорил, что если Кузнецов победит, то подумаешь насчет свадьбы?» — напомнил ему Нахимов. «Так это ж только подумать». В кармане у Кутузова зазвонил телефон. «Крепитесь, Сергей Михайлович», — улыбнулся Белозеров, первым догадавшись, кто это. Генерал посмотрел на экран, скривился, встал и вышел из кабинета. «Да, дорогая», — ответил он. «Сережа», — голос Марфы Андреевны звучал совсем неприветливо, — «я тут сижу, смотрю финал универсиады». «Да, дорогая, мы тоже», — вздохнул он. «Не перебивай», — гаркнула она и продолжила фальшиво спокойным голосом. «Я, конечно, рада за Михаила, но не искренне. Но меня возмутило не это». «Да, Дара, я сказала, не перебивай», — прошипела она. «Ты слышал, что он ляпнул? Сережа, этот парень странный, с амнезией. Непонятно откуда взявшийся пацан, который чуть больше чем за полгода смог выиграть мировую универсиаду. Ты скажи, такое возможно?» Генерал молчал, ожидая дальнейшего монолога любимой жены. «Ну и чего ты дышишь в трубку, отвечай». «Да, дорогая, например, Есенин». «Да вы задрали меня со своим Есениным. Саша то, Саша се. Теперь еще и Кузнецов мелькает везде, где только можно. Ходила вчера с девочками смотреть гонки, и знаешь, кто там занимает первую строчку рейтинга?» «Кузнецов Михаил?» — улыбнулся Кутузов. «Тебе смешно, я смотрю, ты там в компании Петра Петровича забалдел». Она сделала громкий вдох. «Первую строчку занимает некто Шумахеров. Личный, блин, водитель твоего обожаемого Михаила». «Он не мой обожаемый», — пробубнил Сергей Михайлович. «Скажу прямо, я не в восторге от того предложения, которое он сделал нашей Машеньке. Я уже сказала почему. Марфа, послушай, я не буду говорить, что рад такому исходу, но все же надо уважать мнение нашей дочери». Жена попробовала что-то вставить, но генерал просто продолжил говорить. «Да, то, что ты сказала про Михаила, действительно странно. В его биографии много пятен, но, тем не менее, он хороший человек. Он столько раз помогал и мне, и Пете. Спас Нахимовых в Японии. Ездил с Есениным и Дункан на миссию, и те остались им довольны. Но, думаешь, если Кузнецов был каким-то не таким, Саша или Петр Петрович его признали бы, особенно царь? Нет, но, еще раз, дорогая, наши с тобой хотелки и желания, это наши хотелки и желания. Маша сама пусть решает, а я и, надеюсь, ты поддержишь ее в любом случае. Конечно, но все же, я не буду вмешиваться. Ребята любят друг друга, и мне этого достаточно». Кутузов поймал себя на мысли, что буквально несколько минут назад сам испытывал такие же чувства, как и его жена, а теперь он убеждает ее оставить все как есть. Настоящий дипломат и переговорщик. Марфа Андреевна некоторое время молчала и только сопела в трубку. «Ладно, я позвоню Маше, спрошу у нее», — наконец сказала Кутузова. «Дай ребятам немного времени», — спокойно ответил Сергей Михайлович. «Позвони ей вечером. Насколько я знаю, они завтра утром улетают домой». «Хорошо, но ты поговори с Михаилом, что он думает делать». «Поговорю». Они попрощались, и Кутузов отключился. Возвращаться в кабинет ему не хотелось. Надо переварить то, что он услышал по телевизору. И как хорошо, что до террасы на крыше недалеко. Когда он открыл дверь, увидел влюбленную парочку, воркующую на лавочке. Увидев его, пара вскочила. Извинившись, они красные вылетели за дверь. Кутузов подошел к перилам. Вид отсюда открывался невероятный. Стена, за ней монстры. Внизу парк с небольшим озером. Голубое небо без облаков. Красота. Эх, а так хорошо было в дикой зоне. Ничего лишнего, как и на войне. Ты всегда знаешь, что надо делать. Кто враг, а кто друг. Кутузов, ты чего, соберись. Это же просто свадьба. Бормотал он под нос, крутя в руке телефон. Давненько он себя так не чувствовал. Перед любой проблемой был всегда собран, сосредоточен и серьезен. У него никогда не возникало сомнений в своих действиях. Он набрал Михаила. «Здравствуйте, Сергей Михайлович». «Добрый день, Михаил». Генерал уловил нотки усталости в голосе Кузнецова. «Сергей Михайлович, вы звоните по поводу предложения Марии?» — в лоб спросил Михаил. «Да, и я бы хотел узнать, насколько ты серьезно настроен?» «На все 100%. Я очень люблю вашу дочь, и мне бы хотелось прожить с ней всю оставшуюся жизнь». «Вот как, рад слышать, ну а когда ты думаешь свадьбу?» — поинтересовался генерал. К удивлению, разговор шел хорошо, и Михаил говорил то, что хотел услышать Кутузов. «Думаю, что когда мы приедем, можем все вместе обсудить детали. Все же у меня нет опыта в организации свадеб. Может быть, вы с Марфой Андреевной подскажите, как лучше?» «Хорошо», — воспрял духом генерал. Такой расклад ему нравился больше. «Тогда будем ждать вашего возвращения. И поздравляю с победой. Ты теперь звезда государственного масштаба». «Благодарю вас, Сергей Михайлович. Мне это очень важно». Кутузов отключился и в приподнятом настроении вернулся в кабинет директора. «Сейчас начнется обсуждение поздравительных мероприятий по приезду Михаила в институт». Закончив разговор с Кутузовым, я посмотрел на его дочь. Та светилась от радости, как солнце, и даже не скрывала этого. «Значит, папа поможет?» — спросила она. «Ага, и Марфа Андреевна тоже?» — кинул я, вешая родовой меч на бедро. «Этикет, мать его. А во, я был при параде. Трофим заранее подготовил костюм, простая белая рубашка, тонкий черный галстук и брюки с туфлями. Хитрец даже не сомневался в том, что я одержу победу». Лора стояла рядом с Машей, и обе девушки смотрели на меня с восхищением. «А тебе идет», — сказала Маша. «И почему ты так не одевался?» «Не привык», — пожал я плечами. «Да и на белом очень хорошо видны следы крови». «Дурак», — засмеялась Маша и чмокнула в щеку. «Побегу на трибуны». И выбежала из комнаты. Я тоже не стал медлить и пошел на сцену. У подъема стоял судья Ганс. Он заранее поздравил меня. Хороший мужик. Награждение было не сказать чтобы чем-то выдающимся. Мне вручили огромный кубок, который доставал до плеча, грамоту и значок чемпиона мировой универсиады. Забавно и то, что награждал меня Максимус, ряженый бывший римский победитель турнира. Я уж не стал рушить легенду. Это не моя тайна, да и скрывался под фейковым лицом какой-то актер. Также на сцене стояли куратор Йохан и остальные судьи. Ведущая, как всегда, разговаривала с толпой. Ее настроение резко изменилось после моей победы. Все же подкалывать чемпиона как-то некрасиво, Поэтому она расхваливала меня и поздравляла с будущей свадьбой. «Ну, теперь уже поздно отказываться», — подметила Лора. «Да и я не отказываюсь. Почему я принял такое решение? Мне кажется, это логичное продолжение наших с Машей отношений. А теперь в отель. Именно там состоится заключительная пресс-конференция, после которой от меня отстанут. Пусть Лора и снимала мою усталость, но день выдался просто охрененно долгим и тяжелым. Давненько я так не выматывался. Однако перед отъездом я попросил куратора проводить меня в лазарет к Мике. Надо было убедиться, что с ней все в порядке и сообщить ее отцу, что моя операция прошла успешно. По сути, я только поджег ей фитиль и добавил горючего, а дальше она сама поддерживала в себе огонь и выталкивала остатки хаоса. Без целого меча-проводника не было подпитки, и Мика, хоть и с трудом, но справилась. Без особых проблем меня провели к ней в палату, и к моему удивлению она уже находилась в сознании, хоть и не могла даже встать. «Ну здравствуй», — улыбнулся я, когда нас оставили одних. «Уходи», — фыркнула Мика. Кажется, она хотела отвернуться к стенке, чтобы не видеть моей рожи, но сил не хватало. «Я просто хотел узнать, как ты себя чувствуешь?» «Нормально». Она старалась не смотреть мне в глаза. «Ох уж, это королевская гордость». Лора появилась рядом с недовольной миной. «Какая надменность. Ты ее, значит, спасаешь, а она нос воротит, даже спасибо не может сказать, дура». И я был с ней согласен. Что за детская черта характера, когда не можешь признать, что был неправ. «Знаешь, не всегда надо быть первоклассной стервой». Я развернулся и пошел на выход. «Позвоню ее отцу снаружи». «Подожди», — тихо произнесла она. «Спасибо, Миша. Мне просто очень стыдно». «Не стоит», — улыбнулся я. «Ты сильный противник. Когда мне станет лучше, обещай, что дашь мне реванш. Как вам будет угодно, ваше высочество». Я поклонился, соблюдая японские традиции. «Кстати, в ближайшее время вас может стошнить круглым металлическим шариком. Не пугайтесь, это мой», — улыбнулся я и вышел до того, как Мика сказала хоть слово. Йохан ждал меня внизу вместе с Машей, Трофимом и Звездочетом. В лазарете народу практически не было, только медсестры шушукались в дальней части коридора. «У нас гости», — предупредила Лора. «Стоит напрягаться?» «Нет, это старые знакомые нашего Кицуни. Думают, что умнее всех». Лора указала мне направление, и я крикнул. «Рики, Тики, выходите». Тени зашевелились, и ко мне вышли две девочки. «Добрый день, Кузнецов-сан», — синхронно сказали они и поклонились. «А где третья?» «Секрет», — ответила Рики. «Извините, мы за принцессой». И не дожидаясь моего ответа, проскользнули в палату. «Ладно, это уже не мое дело. Пусть дальше сами разбираются». Спускаясь к машине, я набрал императора Мэйдзи и в двух словах обрисовал ситуацию. Собственно, никакой тайны тут не было. Единственное, я упустил, что болванчик давал ей энергии. Мэйдзи попросил, чтобы через моего питомца я отслеживал состояние принцессы. «Так значит, надо было уничтожить меч», — уточнил отец Мики. «Да, и теперь ей требуется только восстановиться». Также я напомнил ему про ответную услугу, и он, как настоящий человек чести, заверил, что согласен на все. «Что ж, отлично. Приеду домой, и с Надей мы обсудим, что требуется для поместья, как в Широково, так и в Москве. Хотя для Валеры у меня все же была идея, только я пока не знал, осуществима ли она в принципе. Надо поговорить с преподавателями артефакторики и руноведения в институте». У машины меня встретили Трофим с Звездочетом. Оба пожали мне руку и поздравили. «Отметим», — хлопнул в ладоши Трофим, поглядывая на меня. «Ну уж нет, хватит и прошлого раза. Сегодня я бы хотел остаться дома». Бой оказался утомительнее, чем я представлял. «О», — удивился Звездочет, — «впервые от тебя такое слышу». У него настроение было даже лучше, чем у Маши. Как патриот, он очень гордился, что именно его ученик добился таких успехов. И толика правды тут была. Пока мы направлялись в отель, Маша рассказывала, какую хочет свадьбу и кого из подруг позовет, и все такое. И тут мне пришло сообщение на секретный телефон. Сперва я подумал, что это кто-то из чата, но нет. Агент первого тайного отдела сообщил, что они взяли под стражу того, кто меня заказал, и теперь вывозит из страны. «А во, молодцы», — сказала Лора. «Даже интересно, как этого гражданина вывезут. А я бы хотел с ним поговорить», — сказал я и отправил соответствующее сообщение. Ответ не заставил себя долго ждать, только с разрешения его величества. Что ж, ответ был вполне ожидаем. «Думаю, это не будет большой проблемой. В отеле мне дали время, чтобы перекусить, принять душ и еще раз переодеться. Именно в этот момент я почувствовал, что последняя деталька болванчика оказалась на свободе и уже летит ко мне. Надеюсь, Мика не сильно возмущалась. И как же удачно, что я обнаружил пакетик с остатками кристаллов, которые мне вручил звездочет. Это просто спасение. До пресс-конференции оставалось минут 10, так что я обложился кристаллами и начал восстановление. Поняв, что меня пока лучше не беспокоить, Маша начала собираться. Все же Йохан сказал, что в связи с последними событиями, Марию Кутузову тоже хотели видеть на встрече, и моя будущая супруга принялась выбирать красивое красное платье под цвет волос. А когда время пришло, мы спустились в конференц-зал, где нас посадили за длинный стол. В помещении находились только репортеры. Лора старалась максимально отслеживать все записи, и на всякий случай подтирала, если было что-то провокационное. Собственно, пресс-конференция оказалась совсем неинтересная. Задавали банальные вопросы про мое будущее и прочую фигню. Удивило и то, что некоторые знали о моем задании с Есениным, но в остальном – скука. Мероприятие продлилось далеко за полночь. Я постарался ответить на все вопросы. Сами понимаете, честь страны и института. Звездочета, как моего сопровождающего, также спрашивали, но больше про мое поведение и успехи в институте. И, конечно же, Маша не ускользнула от каверзных вопросов, но отдаю ей должное. Она очень хорошо держалась перед прессой. По крайней мере, лучше, чем я. Она ловко уходила от неудобных вопросов и умудрялась сама подкалывать некоторых корреспондентов, когда те пытались перейти черту. В номер мы буквально ввалились, уставшие как черти. «Лучше бы закрыли несколько метеоритов», – пробубнила Маша, когда мы синхронно упали на кровать. «Эти интервью сильно выматывают. И не говори», – вздохнул я, закрывая глаза. «Теперь я понимаю Сашу. Он делает, что хочет, и интервью никому не дает. Зато мой отец очень любит эти пресс-конференции». Маша все же нашла в себе силы, встала и начала стягивать платье. Мне это показалось таким сексуальным, что я не удержался и начал ей помогать. «А говоришь, что устал?» – лукаво улыбнулась она. Открылось второе дыхание. «Собственно, эту ночь я тоже не особо много поспал. Может, хоть на обратном пути это удастся сделать». Утром нас разбудил телефонный звонок. Трофим предупредил, что через полчаса заканчивается завтрак, и мы выезжаем. Я повернулся к моей будущей жене. «Доброе утро, красавчик», нежись в кровати, произнесла сонная Маша. «Блин, она чертовски красива. И тебе», чмокнул я ее в лоб и, перескочив через кровать, натянул штаны. «Если ты хочешь поесть перед дорогой, то советую поторопиться». «Блин», застонала она и нехотя начала собираться. «Все же на завтрак мы успели, а потом быстро собрали машины вещи. У меня был только небольшой рюкзак, чемодан с деталями болванчика и два меча. Уже к полудню дирижабль, поднявшись высоко в небо, полетел к Российской империи. В честь победы нам предоставили лучшую каюту, даже две, для мужчины и для нас с Машей. И какая же там была удобная кровать. Я сообщил всем, что мне необходимо восстановиться, всегда прокатывает, и ушел отсыпаться. Следующая остановка – Красноярск. Глава 3. Минутка моды. Кремлевский дворец. Г. Москва. Царевна Екатерина сегодня была в хорошем настроении. Она шла по коридорам Кремля в свои покои. Окна были нараспашку, так как в столице стояла жара и легкий сквозняк гулял по мраморным коридорам. Причин хорошего настроения у царевны было несколько. Во-первых, она вместе с остальными только что закончила смотреть мировую универсиаду. Екатерина очень радовалась за Михаила и даже намеревалась ему позвонить с поздравлениями, но маменька заверила, что лучше не стоит. Особенно после того, что он сказал со сцены. У него появились другие дела. А во-вторых, отец позвонил буквально через 10 минут после окончания награждения и сказал, что домашний арест отменяется, но только чтобы без глупостей. Екатерина честно пообещала, что все будет в порядке. К тому же, пока она находилась под домашним арестом, у нее появилась куча работы. Витя, ее секретарь, шел за ней незаметной тенью, проверяя ежедневник и распределяя время на посещение мероприятий. Их нынче было много. Его внеплановые выходные закончились, и за время заточения царевны он успел сделать ремонт, завести девушку и купить автомобиль. Да, личному помощнику члена царской семьи платили очень хорошие деньги, и он с грустью вспоминал время, когда уже в 6 вечера он был свободен. Хотя Витя и осознавал, что Екатерина работает куда больше, чем он. Все же одно дело просто выполнять поручение царевны, на которой лежало бремя представления царской семьи и поддержания положительного образа рода Романовых. Теперь же пришла пора возвращаться в привычные будни и плавающий график. «Витя, может, сначала по магазинам?» – предложила Екатерина. «А то кругом скидки, распродажи. В ЦУМе, говорят, завезли новую коллекцию из Европы». Помощник не стал быстро отвечать. Знал, что это чревато, поэтому сначала заглянул в ежедневник. «Ближайшее мероприятие назначено к вечеру», – спокойно ответил он. «Так что у нас есть часа 3-4. Вот и замечательно», — хлопнула царевна в ладоши. «Кстати, а что насчет Широкова?» Помощник удивился и стал быстро листать записи. «А что с ним? Надо ли мне ехать туда, или отец задержится? Я бы, конечно, слетала. И Дункан там, и Миша приезжает. Может, и Саша заглянет? Простите, Екатерина Петровна, но такой информации я не располагаю. Хотя могу предположить, что ваш отец вполне может задержаться на пару дней, чтобы поздравить графа Кузнецова. Вот и я так думаю», — улыбнулась она, заходя в свои покои. «Закажи взлетную полосу на завтра». «Но ведь», — Витя показал ежедневник, — «свободное время только через 3 дня». Екатерина на секунду замерла в дверях. Ее радостное лицо немного погрустнело, но она быстро приободрилась. «Ну и ладно», — махнула рукой царевна. «Тогда через 3 дня». Пока Витя звонил и договаривался, Екатерина достала из шкафа одежду. «Надо подобрать лук так, чтобы смотрелось неброско, но элегантно». Спустя несколько минут, она решила надеть приталенный костюм, шляпу и большие солнцезащитные очки на пол лица. Так хоть будет шанс, что ее не узнают. Витя ожидал ее у кортежа. «Сегодня скромненько, Екатерина Петровна», — открывая дверь, — сообщил он. «Самое то», — кивнула она и, придерживая шляпку, и залезла в салон. «Знаешь, как я ненавижу все эти машины сопровождения». «Конечно знаю», — улыбнулся помощник, прыгая за ней следом. «За ними ехала всего одна машина охраны. Собственно, больше и не надо. В магазины, вроде ЦУМа, ходили представители только самых богатых аристократических родов». Проезжая через площадь, Екатерина обратила внимание, что там толпился народ, а все из-за прямой трансляции мировой универсиады. По поручению царя воздвигли большой экран под открытым небом, и все желающие могли наблюдать за соревнованием. «А неплохо папа придумал», – задумчиво сказала Екатерина, разглядывая прохожих. Все улыбались и радовались победе соотечественника. До ЦУМа помчались с ветерком. По дороге Екатерина позвонила отцу спросить, сколько еще он будет в Широково. Царь собрался дождаться возвращения Михаила и после уехать. Екатерина рассказала, что тоже планирует приехать, заодно попробует вытащить Есенина. «Саша, кстати, должен быть где-то недалеко», — сообщил отец. «Он мне звонил из сибирских лесов. Что он там забыл?» — удивилась Катя. «Долгая история, которая тебе не сильно понравится. Что сегодня делаешь?» Екатерина рассказала свой график, на что отец довольно угукнул, пожелал ей хороших покупок и отключился. «Мне стоит внести в список корректировки насчет Есенина?» — спросил Витя. «И сколько мы будем в Широково?» «Думаю, пару дней», — ответила Екатерина. «Все же у Кузнецова будут свои проблемы, например, подготовка к свадьбе. Чувствую, у Сергея Михайловича немного пригорело». «Пригорело? Ну, так говорит молодежь, не слышал», — удивилась царевна. «Мол, жопа сгорела». «Простите, Екатерина Петровна, но я не слышал таких выражений и вам не советую их применять. Ой, ну начало ось». Она демонстративно закатила глаза и повернулась к окну. Они подъехали прямо ко входу огромного магазина. Конечно, обычным машинам такого не позволялось, но царские номера открывали все двери. «Мальчики, ждите у машины или погуляйте», — махнула рукой Екатерина охранникам. «Не надо ходить за мной по пятам, не маленькая». «Уверены, ваше высочество?» — колеблясь, — спросил парень из охраны. «Да», — кивнула Екатерина и протянула им пачку купюр. «Сходите поиграйте в автоматы или на фудкорте покушайте. Не каждый день получается так работать». Она улыбнулась и четверо охранников переглянулись. «Простите, ваше высочество, но это приказ». Она буквально впихнула им купюры. «Я дам знать, когда буду закругляться, а теперь свободны». В магазине оказалось немного народу, и все они были аристократами высшего ранга, и ходили с личными помощниками, которые таскали бесконечные сумки покупок. За некоторыми плелись аж по 4 человека. «Ну, Витенька, давай, стандартная программа. Катя вдохнула родной воздух дорогих бутиков, улыбнулась и пошла к первой точке с одеждой известного бренда Донние. Царевна неплохо разбиралась в моде и искренне ценила труд модельеров. Тут же она услышала одну из высокомерных покупательниц. Та отчитывала продавщицу за ее незнание фасона и неумение подобрать пояс к платью. «Дура, я просила красный пояс, а ты мне приволокла синий», – истерила она, покраснев от злости. Как же хорошо, что Екатерина надела очки. Для пущей конспирации она накинула легкий платок, слегка прикрывающий низ рта. Так царевну точно не узнают. Она подошла поближе, чтобы понять, что же все-таки случилось, и увидела, что дама совсем не шарила в моде. «Но этот пояс будет подходить вам гораздо лучше», – пролепетала продавщица. «Милочка», – осекла ее дама. «Я была на показах мод во многих странах, покупала такие вещи, которые тебе и не снились. Такой, как ты, и жизни не хватит, чтобы заработать хоть на одну шмотку в этом бутике. Не учи меня, что мне подойдет больше». Она брезгливо окинула ее с ног до головы. «И уж точно, моя одежда дороже, чем твоя». Витя выпучил глаза и прикрыл рот ежедневником. «Кажется, сейчас начнется». Катя тихонько хихикнула. «Я сказала, что-то смешное». Повернулась дама к царевне. «Даже очень», кивнула Катя. «Девушка вам предлагает верный вариант. Эти пояса выглядят одинаково, только цвет разный». «Выглядит одинаково?» Катя подошла ближе к девушке-консультанту. «Вы думаете, что цена определяет моду? Утром подходите к шкафу и выбираете первый попавшийся дорогой свитер, поскольку хотите всем показать, что вы человек обеспеченный и вас совсем не заботит, что это может не сочетаться с другими аксессуарами. Зачем? Это же дорогой бренд. Он сам по себе должен кричать о вашем достатке». «Но», — она взяла поясок у девушки, — «вы не знаете, что этот пояс не просто голубой, не лазурный, не бирюзовый, а небесно-голубой». Ворчливая дама с удивленным видом смотрела, как Екатерина подходит к манекену с костюмом, который выбрала она, и примеряет поясок. «И вам даже невдомек, что в далеком 2002-м Роберто Кавалента создал коллекцию вечерних платьев и костюмов небесно-голубого цвета, а затем его идею подхватил Клифф Сен-Баклан и создал целую коллекцию небесно-голубых костюмов и жакетов». Катя прошла дальше и взяла с полки еще пару поясков такого же цвета, только с другой пряжкой. «Тут нужен жакет». А потом дизайнеры ввели небесно-голубой цвет в свою палитру. Затем он просочился в крупные магазины одежды. «И там эта девушка», — она показала на консультанта, — «сможет купить себе такие наряды. Да, они продаются куда дешевле, но хороший вкус и знание стиля свое дело сделает. Она будет выглядеть куда солиднее, чем вы в своих дорогих шмотках. Вообще-то это последняя коллекция, девочка», — задрала нос дама. «Империя Артмани». «Нет, новая коллекция сейчас на мне. Ваши же с прошлого сезона», — спокойно ответила Катя, крутанувшись вокруг себя. «Такая у меня тоже есть, но в этот сезон она потеряла актуальность. У вас, простите, дурной вкус. Так что послушайте девушку-консультанта и разбавьте наряд красивым аксессуаром». Дама краснела, бледнела и пыхтела. Она понимала, что ее только что уделали, но признавать поражение не собиралась. А угрожать незнакомой девчонке слишком опасно, ведь в этом магазине, куда ни плюнь, каждый граф или князь. Так что лучше не вы. «Ой, да больно надо». Дама фыркнула и вышла из магазина. «Какая недовольная», — хихикнула Екатерина и подмигнула консультанту. «А мне положи, пожалуйста, эти все пояса, и я бы еще посмотрела пиджаки и платья». «Сию минуту, госпожа», — обрадовалась девушка и убежала за одеждой. На выходе из бутика помощник нес целых 5 сумок. «Витя», — наклонилась царевна к нему, — «вот этот пакет с поясом отдай той продавщице, она заслужила. У нее хороший вкус и она шарит в моде». Помощник быстро сбегал туда и обратно. «Она вам благодарна». «Еще бы», — хмыкнула царевна. «Надеюсь, ту недовольную мадаму мы больше не встретим». «Не хотелось бы», — улыбнулся Витя. «У нее знатно сгорела жопа». «О», — воскликнула Катя, — «вот это уже по-нашему. Хвалю. Но весь магазин они не успели обойти, все же надо было ехать по делам. Но перед этим стоило заскочить в Кремль, оставить сумки, освежиться и переодеться». Уже подъезжая к задним воротам, Катя увидела длинную колонну машин рода Романовых. «Странно, мама должна быть во дворце. Папа не приехал». Когда они въехали во внутренний двор и царевна вышла из машины, у входа ее ждал приятный сюрприз. «Сестренка», — воскликнул высокий мужчина с растрепанными светлыми волосами, — «сколько я тебя не видел, Паша, дорогой». И Катя, наплевав на этикет, кинулась обнимать старшего брата. «Как ты тут оказался? Ты же был в Южной Европе, я уже потеряла все следы. Вот, решил заскочить и проведать тебя. Не забыла еще одного Романова?» Добродушно рассмеялся он. Внешне он выглядел довольно приметно. Широкоплечий, накачанный, 2 метра ростом и одетый в военный мундир. «Красавец парень, Екатерина Петровна», — раздался спокойный голос за спиной царевича. «Рад вас видеть. Вы, как всегда, неотразимы, Евгений Радионович», — воскликнула Катя, увидев помощника брата. «И вас я рада видеть. Вы все так же молоды. Обалдеть! Эта кровь Онегиных на вас так положительно влияет? Да бросьте!» — расплылся в улыбке помощник. «Ну, сестренка, веди к матушке». Подавая локоть Кате, улыбнулся Павел. «Расцелую ее в обе щеки. Г. Красноярск. Дирижабль сел. Как же сладок воздух родины. Хотя близость к дикой зоне ощущалась куда лучше. Без лишних расшаркиваний нас встретили представители Кейма и повезли в Широково. За время полета я успел отоспаться. Даже в ресторан ходил только раз, и то только потому, что Лора с Машей настаивали на этом. Первое, чтобы поддерживать витамины в организме, а вторая за компанию. Звездочет предупредил, что в институте меня ждет сам царь Петр Романов. Хотя мне об этом и так написали в чате. Помимо директора объявил 2 дня выходных в честь моей победы. Щедрый ход, особенно для передовой с дикой зоной. Хотя я не сомневался, что найдутся любители, которым отдохнуть только в плюс. Тому же Диме. Кстати, о нем. Когда Света попала в кому, он мне писал пару раз и сообщил, что Нахимов практически 2 дня просидел у ее кровати. Еще он откуда-то узнал, что помощь предложил Чехова, но по каким-то причинам адмирал отказался. Виолетта тоже посещала подругу и сканировала ее своим даром. Про выводы Дима не написал. Значит, узнаем лично. Маша сообщила, что папа приготовил небольшой сюрприз к моему приезду, чем знатно удивил. Но она добавила, что это не из-за помолвки, а в честь победы, так сказать, коллега-коллеги. Не припомню, чтобы мы с ним где-то работали, пожал я плечами. Но ты ему не говори, а то вдруг заберет подарок. Ну ты жук. Маша все время полета витала в облаках, но уже успела спланировать детали свадьбы, подобрала каталог платьев и показала мне. Для меня все это дело напускное. Я бы вообще провел церемонию в узком кругу близких и друзей. Однако что-то мне подсказывало, что со стороны невесты гостей наберется не одна сотня, о чем я и сказал Маше. Нет, ну если совсем скромненько, то всего человек 200, она задумалась. Будет сложно. Я успел остановить ее и сказал, что мы с ее отцом все порешаем. И вот мы приближаемся к стене закрытого города Широкого. Казалось, я тут не был целую вечность. И если раньше я чувствовал себя тут как дома, то теперь появилось ощущение, что я приехал в гости. Странно, но таков путь, как говорится. Я позвонил Наде, чтобы сообщить, что приезжаю, но когда смогу прийти домой, неизвестно. Что-то слишком все хорошо складывается. Верно, Миша, жене Котельникова звонили, сказала Надя. Прости, я понимаю, что порчу настроение, но ты должен знать. Все нормально, поспешил я успокоить ее. Продолжай. Они ничего не сказали конкретного, только дали послушать крики сержанта, и все издевались, твари. Есть наводки от девочек, они пока работают. Я не видела их второй день. Что, то есть как, успокойся. Они пишут смски, все с ними в порядке, просто делают, что умеют. Как бы мне потом не пришлось читать некрологи убитых, все же попытайся пораньше прийти домой. Тут много дел образовалось. Хорошо, постараюсь побыстрее. На этом мы закончили разговор. Маша встревоженно посмотрела на меня, как и Трофим со звездочетом. «Все хорошо?» – спросила девушка. «В пределах допустимого. Пришлось написать Кутузову, что вечером я буду занят, и если он хочет срочно поговорить, пусть приезжает ко мне». Он согласился и добавил, что захватит с собой Нахимова. Тот тоже хотел со мной кое-что обсудить. «Кажется, я догадываюсь, кто будет предметом разговора», — сказала Лора. «Я тоже», — слегка улыбнулся я. К институту мы подъехали поистине по-царски. Длинный кортеж заехал на территорию, и нас на входе встретил огромный плакат. Поздравляем победителя мировой универсиады, Михаила Кузнецова. На фоне была какая-то не самая удачная фотография. Я замер в прыжке с мячом. Судя по заплывшему синяками лицу, фото сделали во время боя с Фанеровым. У входа, выстроившись в 2 шеренги, нас встречали студенты. Все хлопали и приветствовали меня как героя. Блин, Даже стало неловко. Авто остановилось у главного входа перед ступенями. Наверху стояли практически все преподаватели и хлопали. Во главе директор, царь, Кутузов, Нахимов. «Ой, а это кто у нас тут так покраснел?» Засмущался. Лора стояла снаружи машины и хитро улыбалась. «Сейчас бы покраснеть от того, что тебя поздравляют, как героя. Ну, я же ничего такого не сделал, только выиграл соревнование». Пожал я плечами, вылезая наружу. «Сегодня соревнование, а завтра спасение мира». Лора прокричала последние слова. Я даже испугался, что ее могут услышать, но нет, все нормально. Всего лишь голос звучал только в моей голове. Поднявшись по лестнице, я встал напротив властных персон. «Граф Михаил Кузнецов». Голос царя прогремел над всем институтом. «Я, царь Петр Романов, выражаю тебе уважение и поздравляю с победой на мировой универсиаде. Ты не только прославил стены института, но и показал, что Российская империя самая сильная держава в мире». После этих слов публика зааплодировала и начала скандировать мое имя. Подошел директор и хлопнул в ладоши. Все разом замолкли. «От лица всего Кима хочу поздравить тебя, Михаил, с этой значимой победой. Теперь Ким по праву может считаться лучшим среди лучших институтов в подготовке магов-истребителей. Ура, товарищи!» Публика разразилась овациями. «А теперь всех прошу пройти в столовую. Сегодня будет праздничный стол». От автора. Так вышла озвучка уже четвертого барона. Вдруг, кто захотел погрузиться. Глава 4. Банкет с подарком. За время празднования меня не покидало ощущение двоякости происходящего. С одной стороны, я не мог уйти раньше времени, так как все ждали моего приезда и организовали праздник. А с другой, на меня уже успела навалиться куча задач и проблем, которые необходимо решить. Пожалуй, эти пару дней выходных будут как нельзя кстати, и я постараюсь все утрясти. Хотя кого я обманываю? Разобраться бы с первоочередными задачами, а там уже и с второстепенными. Из столовой сделали настоящий банкетный зал, и меня как именинника усадили за длинный стол с крупными аристократами. Даже пригласили музыкальную группу. Молодцы. Подготовились на славу. Вроде, эти парни были популярны среди молодежи. Началась официальная часть. И слава богу, она оказалась не такой длинной, как на самом турнире. Слово дали директору. Пока Горький выходил к сцене, я окинул зал пристальным взглядом. Хотя, если точнее, мне помог болванчик. Я уже привык пользоваться им как всевидящим оком. Удобно, позволяет разглядеть то, что мне физически не удастся увидеть. Да еще и с нескольких ракурсов и с картинкой, как в кинотеатре. Увидел Виолетту с Димой, только что подошедшей Машей. Антон нес закуски. Сзади стоял вечно недовольный Фанеров, который что-то строчил в телефон. Наверняка, писал своей японской невесте. Кстати, а что с ней стало? Надо будет спросить на досуге. Леня с Аней только что подошли к столу с напитками, где встретили Арнольда с Викой. Эх, как же я по вам, ребята, соскучился. Ты только не расплачься, сказала Лора, когда прочитала мои мысли. А директор Горький уже вышел на сцену и выхватил микрофон у солиста. Дорогие студенты, прошу немного внимания, сказал он, и все повернулись к сцене. Думаю, уже ни для кого не новость, что за праздник сегодня. Он посмотрел на меня. Михаил, можно тебя на сцену? Я встал из-за стола и подошел к директору. Сегодня наш институт стал на одну ступеньку выше к званию лучшего учебного учреждения магов-истребителей в мире. И я говорю не только о победе Михаила, но и о том, сколько труда мы все с вами прилагаем ежедневно, чтобы становиться лучше. Изо дня в день вы, дорогие студенты, входите в дикую зону, дабы обеспечить нашей стране мирное существование хотя бы еще на один день. Даже я слушал речь Алексея Максимовича с гордостью. Не знаю, как у других институтов, но у нас и вправду были хорошие показатели роста именно в плане развития способностей и знаний мага-истребителя. Вот только я единственный, как белая ворона, не посещал занятия, вывозил только на своих способностях и питомцах. Болванчик в этом плане впереди всех с большим отрывом. Все лекции потом Лора загружала мне в мозг. И Михаил Кузнецов доказал, что мы можем не только конкурировать на мировой арене, но и быть первыми. Горький поднял бокал с шампанским. И я бы хотел от лица института и меня лично вручить этот скромный подарок. Он достал из кармана конверт и передал мне. Я с интересом открыл его и прочитал. Разрешение на проход в дикую зону. Там уже стояли необходимые подписи и печать царя. Личный проход в дикую зону. Официальный. Директор еще раз поднял бокал и отпил. Я же с интересом посмотрел за стол, где сидели все важные шишки. Петр Петрович с Кутузовым и Нахимовым синхронно подняли бокалы. Вот значит как, вот это отличный подгон. Надя обрадуется, что часть проблем решена. Теперь можно смело проводить угольков туда-сюда, а также строить им перевалочный пункт. Тут и остальные студенты подняли бокалы, чокнулись и сделали поглотку. Честно скажу, народу было много, и неудивительно, что собрались вообще все. Да тут даже Трубецкой со своим недавним дружком Баскаковым мелькал. Что ж, приятно. После такого коротенького поздравления и вручения поистине ценного подарка, мы вернулись на свои места и вечеринка продолжилась. Эх, а я и забыл, каково это ходить на дискотеке, садясь рядом со мной, заявил раскрасневшийся директор. Алексей Максимович, а когда вы вообще в последний раз были на подобных мероприятиях? Ухмыльнулся Кутузов. Ох, давненько. Последний раз. Ай, даже и не вспомнить с супругой в парке, когда выступал какой-то артист, задумался Горький. А кто вам подсказал такую идею? Спросил я, намекая на группу. Вряд ли директор сам был в курсе, что модно у молодежи. А, так это Белозеров, махнул он на преподавателя. И тот покраснел от смущения. А дальше было, как и на всех банкетах и тусовках. Студенты ходили, общались между собой, кто-то танцевал. Я же пошел к ребятам. Ну что, чемпион, расплылся в улыбке Дима. Можно тебя наконец лично поздравить. И крепко обняв, похлопал меня по спине. Да тут уже очередь к Кузнецову. Даже Вика на удивление не ворчала. Она также подошла и аккуратно поцеловала в щеку. То же самое сделала Виолетта и Аня.